Затем они прошли мимо Маргарит из молодых. Она всегда обращалась к нему Джеки, но на этот раз ничего не сказала. Затем они увидели Аннелис, гладкую Нанду, Катю, злючку Анук, миссис Мисс и рыжую Росс. Все как одна напевали «Приди ко мне, дыхание Господне». Алиса не обращала на них внимания, слова знала. Одна только старуха Иоланда. «Приди ко мне, дыхание Господне!» — пела она. «Ты ведь не сделаешь этого?» — спросил Джек маму. И затем солгал. «Мне наплевать, увижу я его когда-нибудь или нет». «Это я хочу его увидеть, Джек», — кажется, сказала в ответ Алиса. «А может быть, она сказала и так? Это он хочет тебя увидеть, Джеки». Алиса пересказала идею Фемке Тату Петеру. Одноногий стал ее отговаривать. На правом бицепсе у Петера жил дятел Вуди. И Джеку казалось, что даже дятел не хочет, чтобы мама пела гимн из витрины, где стоят проститутки. Много лет спустя Джек спросил маму, а что стало с фотографией, где он, Джек, снялся рядом с Петеровым дятлом Вуди. «Фотография не вышла», — только и сказала в ответ мама. Покинув дятла Вуди, Джек и мама пошли в «Красный дракон». Там Робби Дэвид скрутил Алисе пару самокруток, она убрала их в сумочку. Наверное, это Робби снимал их с Тату Тео. Джек потом решил про себя, наверное, эта фотография тоже не вышла. Они купили круассан с сыром и ветчиной для Саски, но у нее был клиент, так что круассан достался Джеку, и он жевал его, пока они шли на угол Стоуфстек. Там мама нашла Элс и завела с ней беседу. Джек то слушал их, то думал о чем-то еще. «На твоем месте я бы не стала», — сказала Элс. «Но если что, моя комната в твоем распоряжении, а я тем временем пригляжу за Джеком». Из двери комнаты Элс не было видно ни витрины, ни двери Саски на Блудстрат, так что им пришлось перейти на другую сторону канала, чтобы понять, ушел от нее уже клиент или нет. Клиент все еще был там. Когда они вернулись к Элс, к ней тоже пришел клиент, поэтому Джек и мама пошли обратно на Блудстрат и завели разговор с Яннеке, соседкой Саски. «Дался тебе этот гимн? Или как его там, молитва?» — сказала Яннеке. Алиса только покачала головой. Они втроем стояли на улице, ждали, когда от Саски уйдет клиент. Это произошло несколько минут спустя. «Вы только посмотрите на него», — сказала Яннеке. «Не мужик, а вылитый шелудивый пес с поджатым хвостом». «Верно, лучше и не скажешь», — поддакнула Алиса. Потом Саски раздернула занавески и увидела маму с Джеком. Она помахала им, улыбнулась до ушей, как никогда не улыбалась своим клиентам. Саски тоже сказала Алисе, что комната в ее распоряжении и что они с Элс отлично позаботятся о Джеке, вдвоем верней. «Большое вам спасибо, я так вам благодарна», — сказала Алиса Саски. «Если тебе вдруг захочется сделать татуировку». Алиса почему-то замолчала, а Саски почему-то не смела заглянуть ей в глаза. «Знаешь, бывают вещи и похуже», — произнесла Саски в пространство. Алиса снова покачала головой. «Знаешь что, Джек?» — сказала вдруг Саски, ей очень хотелось сменить тему. «Кажется, я знаю одного маленького мальчика, который только что съел чужой круассан с сыром и ветчиной. Кажется, этому парнишке очень везет». В Амстердаме всем проституткам полагалось регистрироваться в полиции. Там их фотографировали и заводили карточки, куда записывали все-все сведения об их личной жизни. Наверное, большинство этих сведений было ли никому не интересны. Иные, впрочем, были весьма важны. Например, имеется у проститутки друг или нет. Чаще всего, если проститутку вдруг убивали или избивали, оказывалось, что это сделал ее друг, а вовсе не клиент. В те дни среди проституток не было несовершеннолетних, и полиция считала тружениц квартала своими лучшими подругами. Полиция знала все или почти все, что там делалось. Одним прекрасным, почти весенним утром Джек и Алиса отправились в полицейский участок на Вармустрат вместе с Элс и Саски. С Алисой говорил приятного вида полицейский по имени Ника Аудианс. Это Саски его вызвала, потому что именно он первым прибыл на Блудстрат оба раза, когда с ней случались неприятности. Джек был несколько разочарован, ведь Нико вышел к ним одетым гражданской, а не в полицейскую форму. Но важно было не настроение Джека, а то, что Нико был всеобщим любимцем в квартале красных фонарей и не просто хорошим знакомым для проституток, но полицейским, которым они доверяли, как никому другому. Ему было или чуть меньше 30, или совсем чуть-чуть за 30. На вопрос, есть ли у Алисы друг, она ответила «нет», но Нику засомневался в ее искренности. «Вот как значит нет?» «А для кого же ты тогда поешь, Алиса?» — спросил он. «Это мой бывший друг», — сказала Алиса, сделав ударение на «бывший» и положила руку Джеку на шею. «Он Джеков папа». «С нашей точки зрения он подпадает под понятие «друг». Вежливо, но твердо», — сказал ей полицейский. Кажется, в этот миг Эл сказала примерно так. «Нико, это же всего на один вечер, максимум одну ночь». Кажется, Алиса добавила, «и я вовсе не собираюсь принимать клиентов, я просто буду сидеть в витрине и стоять в дверях и петь. Алиса, если ты станешь всем отказывать, кое-кто может и рассердиться», — заметил Нико. Тут, наверное, вступила Саския. «Кто-то из нас будет поблизости, или я, или Элс. Если Алиса будет в моей комнате, я буду следить за ней, если она будет у Элс, то Элс». «Хорошо. А где будешь ты, Джек?» — спросил Нико. «Он будет или со мной, или с Элс», — недовольно ответила Саския. Нико Аудианс покачал головой. «Мне все это очень не нравится, Алиса. Такая работа не для тебя». «Как это так? Я же пела в хоре», — ответила Алиса. «Квартал не место, чтобы петь молитвы», — возразил полицейский. «Ну, тогда, может, ты заглянешь разок-другой?» — предложила Саския. «На всякий случай, если вдруг вокруг Алисы соберется толпа. Она, вне всякого сомнения, соберется. Я готов спорить», — усмехнулся Нико. «Ну и что?» — сказала Элс. «Вокруг новых девчонок всегда собирается толпа. Штука в том, что толпа потом расходится, но только если новая девчонка берет клиента и уводит его за занавеску», — возразил Нико Аудианс. «Я же сказала, клиентов брать не буду», — наверное, ответила тут Алиса. «А знаешь, иногда легче согласиться, чем сказать «нет», — вставила Саския. «Взять хоть девственников. С ними обычно очень весело». «А еще они не отнимают у тебя много времени», — улыбнулась Элс. «Не надо при Джеке. Только запомни, Алиса, твоим девственникам должно быть нужное количество лет», — нахмурил брови Нико Аудианс. «Спасибо вам большое», — сказала Алиса напоследок. «Если вы вдруг захотите сделать себе татуировку...» Она оборвала себя. Наверное, решила, что предложение сделать бесплатную татуировку полицейский сочтет за взятку. А он был отличный парень, этот Нико Аудианс, голубоглазый, на левой щеке небольшой шрам в виде перевернутой буквы «Г». Выйдя из участка, Алиса поблагодарила Элс и Саскию за помощь. Без них она ни за что бы не получила в полиции разрешение стать на один вечер проституткой. «Я просто решила, что нам будет проще уговорить Нико дать тебе разрешение, чем отговорить тебя от этой затеи», — объяснила Саския. «Саския в своем репертуаре. Она всегда выбирает путь наименьшего сопротивления», — сказала Элс. Все три женщины громко рассмеялись. Они шли по улице на голландский манер шеренгой, взяв друг друга под руки. Алиса посередине, а Элс вела Джека. Улица Вармустрат служила одной из границ квартала красных фонарей. Джек с мамой шли домой, в отель «Краснопольский». Элс и Саски намеревались помочь Алисе выбрать нужную одежду. Она хотела выходить на панель только в своем. Саски говорила, что Алисины юбки не годятся для Блудстрат, да и все ее блузки с неправильным вырезом слишком закрытые, а надо такую, как у Элс. Она же знает, как привлекать нуждающихся в совете. На улице Стовстек.